Молча выпив первые три стакана, мы все так же не спешили продолжать диалог, ведь каждый думал о своем. Вскоре бутылка Джеки подошла к концу, и я распечатал водочку с мрачной рожей одного чернокнижника. Не алкоголь, а прямо какая-то готик-водка. Может, она пользуется спросом у сатанистов? Черт его знает, а то взял ящик не глядя. Впрочем, водка она и есть водка, главное, чтобы не паленая. С другой стороны от вискаря я уже устал и хочется чего-то родного, не горланить черный ворон, к примеру, а просто душевно посидеть. Впрочем, с такой гнетущей атмосферой, как у нас, нормально посидеть и не выйдет. Осмотрев с явным подозрением бутылку с ликом темного мага, Актариус покачал головой. «И как мы будем пить этот чистый спирт?» — усмехнулся ученый. «Я, конечно, никогда не был против текилы или чего-то подобного, но пить чистую водку... Хорошо, разбавлю тебе спрайтом, и закусишь корнишоном. Ишь, какие привередливые ученые пошли. Впрочем, что взять с интеллигенцией?» Тихо ругнувшись, я быстро вернулся уже к холодильнику и вытащил литр газировки с лимоном, а затем и баночку с малосольными огурчиками. Разлив водочку уже в шоты и открыв банку с огурцами, я с неприкрытым интересом посмотрел на Отто, что уже сам налил по стаканам спрайта. Уже адаптируется потихоньку. Грустно, что доставка в мой подвальчик не работает, а то закуси мало, ведь я как-то не рассчитывал на пьянку, да и ящик Распутина взял больше по приколу, дабы потом подарить мастеру презент на день рождения и посмотреть на его кислую рожу. Но жизнь сложная штука, и никогда не знаешь, как все обернется. Пару часов назад человек пытается аннигилировать тебя плазмой, и вот вы уже бухаете, неспешно говоря о жизни. Так зачем ты вступил в семью, Питер? Допив еще две бутылки, мы все же поймали волну, на которой можно было общаться. После того, как я покинул латы, общение и вовсе понемногу стало налаживаться. Ведь я все такой же студент и его ученик, а он нормальный мужик. Когда ты ходишь в один определенный зал к одному мастеру и впитываешь его мудрость, это неизбежный шаг. Понимаю, хмыкнул док. Пожалуй, так и работают все этнические банды, ведь надо же где-то вербовать новых бойцов. Кивнул Актариус на мои слова. Но это кривая дорожка, Питер. Сегодня ты часть ОПГ, а уже завтра в тюрьме и вся жизнь на смарку. Обеспокоенно произнес Отто. Так что завязывал бы ты с этим. Поверь моему опыту. Все гениальные ученые, избравшие менее законный путь, всегда кончают одинаково. Я понимаю, док. Опустошив новый шот и закусив корнишоном, я тихо продолжил. И я завяжу с этим, как только у меня появится возможность. Открою свою компанию, найду хорошую девушку, и у нас будет семья. Но не сейчас. Кстати, нет желания стать сооснователем новой корпорации? Нейтрально интересуюсь у Отто с целью вербовки. Правильные слова, Паркер. Тут же одобрил Актариус. Я подумаю. Хмыкнул он. Значит, хорошую девушку, как мисс Харди. Док улыбнулся. Понимаю, молодежь. Теперь ясно, почему ты понесся ее спасать, сломя голову. Рыцарь в железной броне. Или все же железный паук, задумчиво произнес Отто. Мы просто друзья, делаю попытку отмазаться. Как скажешь, студент, рассмеялся Актариус. И да, начал док, извини, что пытался тебя поджарить. Признаю, я слегка перебрал. Все же произнес Отто эти слова. У тебя почти получилось. Улыбнувшись, отвечаю Актариусу и правда признавая его заслуги. Скажи, а зачем ты стал линчевателем? Неожиданно спросил Отто. Банальная обкатка брони. Чудовищная рациональность, одобрительно прогудел док. Прикончив банку корнишонов, как и еще две бутылки с пойлом чернокнижника, мы все же закончили терапию, вернее, Актариус просто отрубился. Но зато мужик выговорился и нашел поддержку, так что, надеюсь, он все-таки возьмется за голову. Укрыв Отто пледом и убрав последствия нашего застолья, я вернулся за ПК. Взломав пару корпоративных баз и подменив информацию, я устроил Актариусу алиби, дабы, если что, его не посадили, жалко ведь старика, ведь кто из нас не ошибался. Быстро ополоснувшись в душе и выпив чашечку кофе, я получил новое сообщение от неизвестного номера с адресом, где и будет встреча. Вновь обмотав все тело зачарованными бинтами и облачившись в один из запасных мотоциклетных костюмов с усиленной защитой, я не забыл и про тяжелые берцы с тактическим шлемом. Пара минут, и я доставил Дока до дома. Интересно, что меня ожидает на миссии. В прошлый раз это была банальная мокруха. Бои в яме уже были, сходка тоже. Так и что у нас остается? Размышляя о грядущем деле, я небольшими, но частыми прыжками перемещался по городу, дабы не слишком привлекать внимание. Оказавшись у одного из заброшенных кинотеатров, что разорился относительно недавно, я задумчиво хмыкнул. Какое любопытное место для встречи. Приземлившись в самом темном переулке, я без лишней спешки упаковал реактивный ранец в рюкзак и медленно пошел к кинотеатру, задумчиво изучая взглядом старые афиши, что на удивление неплохо сохранились. У двери меня встретил хмурый здоровяк с лаконичной кличкой Носорог, значит, и этот бугай с нами. Похоже, становится все любопытнее и любопытней. Здоровенький был и босота. Улыбнулся во все 32 Носорог. И тебе не хворать, дядь. Не успел я закончить, как бугай тут же втянул меня в здание. Полегче, Алексей. Тут же ехидно заметил змеемордый ушлепок, плавно выходя из ближайшей тени, как и подобает истинному убийце. Мы ведь не хотим сломать ученика Крида, как бы этот Янки вас не сломал. Не без улыбки произнес уже знакомый мне брюнет, медленно спускаясь по лестнице в холл. И, правда, чего это я? Быстро извернувшись, освобождаюсь из хватки Носорога. Ловко используя самого бугая как точку опоры, делают легкий прыжок и, шустро зарядив ему ногой по уху, тут же впечатываю здоровяка мордой прямо в мраморную плитку, где он только что стоял. Или здоровяк уже забыл, как я его совсем недавно уработал, или это такое столь странное приветствие, черт его знает. Хватит, повелительно произнес брюнет по правую руку, от которого уже стоял бледнолицый приспешник. Убрав ногу с черепа Носорога, я примирительно поднял руки. А то еще чего и правда поубиваю их раньше времени. Сориться с Кридом пока не входит в мои планы. Отметив одобрение в глазах брюнета, я лишь мысленно фыркнул. И здесь культ силы. Впрочем, чего я еще ожидал от семьи, ведь если подумать, то все еще не так уж и плохо. Твою силу и навыки мы уже видели, так что можешь не пыжиться. Рина сам виноват, так что больше не провоцируй, а ты Димуля не подстрекай. Хмуро произнес брюнет. У нас еще много работы, ведь никто не хочет быть должным Виктору Криду во времена жатвы и сбора дани. Без лишних эмоций произнес Кравинов. Раз возражение не последовало, то предлагаю выполнить работу максимально эффективно и не оставляя следов. Рина, ты уже знаешь, это хамелеон, а меня можешь называть Крейвин. Скупо представил всех парней охотник. А теперь прошу пройти в банкетный зал, пришло время разбирать гостинцы от дедушки Крида и наконец-то свериться с планом. Хмуро подытожил брюнет. Глава 49. Банкетный зал оказался полуподвальным помещением и вообще мало походил на какой-то там зал, скорее каморку местного завхоза, а уж, чтобы охарактеризовать это как банкетный зал, и вовсе нужно постараться. Так что Кравинов меня удивил. Или у него такой странный юмор. Почти все свободное место в каморке было заставлено различными ящиками, на которых была не слишком понятная мне маркировка. Обратив внимание на один из открытых ящиков, я тут же зацепился взглядом за привычное оружие стран Варшавского договора. Как любопытно, они вот так просто хранят оружие и боеприпасы в каком-то кинотеатре. Но Крейвин лишь молча прошел дальше, убрав пару лишних ящиков, он неспешно освободил проход под землю. Банкетный зал, значит? Я вновь мысленно хмыкнул. Да что это за место такое? Как-то уж слишком много для одного дня подземелья, и чего их ко мне так тянет? Проклятие, что ли? Нужно будет свечку поставить за упокой врагов или к ведьме сходить, а то мало ли кто мог проклясть, добрых людей то хватает. Рина показательно громко хлопнул дверью, толкая меня вперед. Быстро спускаясь под землю, я тут же отметил светильники старинного вида, что были эстетически приятно интегрированы в стены здания. Видимо, все это часть одного здания. Но зачем делать что-то такое в кинотеатре? Или он не всегда был кинотеатром? Черт его знает. Довольно быстро спустившись по крутой лестнице, я тут же опознал станцию метро, что совсем не походило на ранее виденные мной. Аристократичная роскошь так и сочилась от каждой плиточки или мозаики, что украшала старинную подземку. С любопытством изучая новое место, что уже и правда больше похоже на какой-то там зал, я мысленно хмыкнул. Здесь также были ящики с амуницией и оружием, но какие-то более футуристичные и совсем не из дерева, но хотя бы маркировка оставалась понятной, пусть и неясной, и сихали. Впрочем, это я тоже не разумею, а вот сверху и вовсе какой-то ангельский язык или скорее инохианский. Поди, еще разберись. Крейвин без лишней спешки направился к обычной школьной доске, на которой была масса пометок, различных фото и разноцветных нитей, лаконично соединяющих каждое фото. Подобная паутина выстраивала логичную связь и давала понять, кто и с кем связан. Но признаться, я думал, что такое бывает лишь в детективах, а тут нате, русская мафия готовит очередное дело. Прямо разрыв шаблона. Впрочем, я всегда с сомнением относился к чему-то такому. С другой стороны, для ввода в дело новых оперативников это должно быть в самый раз, да и сам уже никогда не запутаешься. Сплошные плюсы. Но мне как-то ближе были обычные пометки текстом. Но это скорее уже вкусовщина, так что каждый выбирает оптимальный для его задач инструментарий. Господа, по-армейски скупо заговорил брюнет, добро пожаловать на подготовку к банкету. Сегодня мы пошумим и наведем знатного шухера в резиденции одних очень древних упырей. Кровожадно улыбнулся Крейвин. Нам крайне важно успеть на званый ужин, забрать из сейфа кровопийц все жесткие диски с нужной нам информацией и уйти без шума и пыли. Затем ликвидация и все свободны. Вопросы? Первым потянул руку на удивление змеей мордой, что бесшумно шел впереди меня. Что насчет маскировки, проникновения в дом и почему ликвидация в один день с походом за доками? Тут же поинтересовался хамелеон. Кравинов одобрительно кивнул и, немного выждав, начал объяснять по каждому пункту миссии. «Не боись, братишка, я не оставлю тебя без маскировки». Хищно улыбнулся брюнет ногой, открывая ребристо-металлический ящик с новой маркировкой. «Первоклассные лица и одежда под каждую личность, все как ты любишь». Внутри ящика и правда оказались почти неотличимые от живых маски, да и некоторые лица уже были знакомы с фоток на доске. «Проникновение будет происходить через подземный ход, так что мы будем добираться на бесшумном и экологическом багге», улыбнулся охотник. «Один механик помог мне модернизировать армейские багги и поставить на них источник питания, что сейчас поставляет Аскорб, так что не бойтесь, не отправляю я вас в бой на детских машинках. Идем дальше. Под резиденцией упырей находится точно такая же станция нижнего метро, как и здесь, поэтому попадем мы туда без труда. А дальше уже хамелеон будет мимикрировать под одного из слуг кровопийцы, если что прикроет нас. Но для начала следует выбрать жертву, в которую он будет маскироваться». Крейвин бросил красноречивый взгляд на товарища. «Насчет ликвидации и захвата в один день я согласен, это уже перебор. Но как ты понимаешь, задачи здесь ставлю не я. Приказано взять жесткие диски, значит возьмем. Приказано зачистить центральный банк крови, значит зачистим». Видя шокированные лица комрадов от последнего заявления, охотник лишь усмехнулся. «Да парни, нам придет войти в самое сердце их империи и по возможности выйти оттуда живыми. Наша цель — тройняшки Блад. Это первая в истории мира успешно выведенная партия вампиров, что не боятся света, серебра и всего прочего, что так присуще их кровососущей братии, но наше счастье, они все-таки ближе к людям и вполне себе смертны». Закончил брюнет свою небольшую лекцию. «Ну, нахер, детей я убивать не буду». Неожиданно встал в позу неповиновения Рина. «Балда», тут же покачал головой бледнолицый. «Они нежить, так что какие к черту дети?» «Верно», тут же согласился Крейвин, поставив здоровяка на место одним лишь взглядом. «Я выбрал», произнес хамелеон. «Возьму личину дворецкого, всегда любил классику». Оскалился бритоголовый и спустя пару минут уже натянул синтетическую кожу на себя. Следом, подобрав подходящие линзы и голосовой эмулятор, он вкратчиво произнес: «Овсянка, сэр, вернее кровянка, мой лорд», послышался старческий голос от сморчка-старичка с располагающей к себе улыбкой. «Добро», скупо произнес охотник, открывая очередной ящик, но уже с лаконичной надписью «Армим Патрива Стригой», эксклюзивная партия оружия из Румынии, тут же пояснил Крейвин. «Глоцк 17 с ультрафиолетовыми пулями и кобурой мгновенного действия, дабы вас не сожрали в первую же секунду. Световые гранаты с поражающим элементом из чистого серебра, просто так кидать не рекомендую, а то они стоят как мой самолет, а это, смею заметить, немало». Взяв в руку один ребристый лимон, он продемонстрировал столь полезную нам игрушку, при этом хищно осклабившись. «Видимо, их лучше и правда не тратить. Идем дальше, хлопцы. Крис Свитстер также идет под ультрафиолетовый БК из бонусов. Тактический фонарь здесь ультрафиолетовый, так что если сильно припрет, то можете смело выжигать твари глаза и все остальное». Отложив гранату и взяв в руки небольшой пистолет-пулемет, он плавно продемонстрировал его всем собравшимся. «А теперь мое любимое, кортик авиационный, офицерский, образца 1914 года. Серебряное напыление делает его смертельно опасным для всякого упыря, что решит вас поцеловать. С другой стороны, если вы все-таки проебете свой вектор и глок и пойдете в рукопашную на нежить, то я сам вас придушу», искренне пообещал нам Кравинов, взяв в свободную руку чертовски изящный кортик с ручкой из белоснежной кости. «И напоследок самое вкусное. Некровизор СВ 1,9-1,7. Поскольку черт его знает, что может случиться в банке крови, нам нужно знать, где враг. Вампир не любит ходить голодными, так что ваши новые глазки вмиг засекут этого гурмана, а вы уже извольте всадить промеж его глаз ультрафиолетовую пулю. Компренди? Вопросительно хмыкнул брюнет. Это все, конечно, хорошо, недовольно начал Рина. Но есть что-то нормальное, для реального пацана, а то мне что твой глок фуек, что Кристина все до фени. Хмыкнул здоровяк. А нет, там, скажем, печенега, а то с таким фуфлом я много не навоюю. Мне больше привычна роль Джаггернаута. Устроить прорыв там или кровавую баню, запросто. А вот тайные миссии, увы, не мое. Эмоционально жестикулируя руками, словно итальянец-носорог, пытался донести простую мысль до Краевина, что хочет просто свалить. Да еще и кровопивцы эти. Я православный и не верю во всю эту чушь. В подтверждение своих слов он вытащил массивный крест, что и не у каждого попа есть. Мне бы людей, силовую броню и пулемет. Мечтательно улыбнулся Алексей, тут же умилительно перекрестившись и поцеловав крест. Я знаю, что ты коммунист, Сицевич, так что не заговаривай мне зубы, ведь у нас есть игрушки и под твой размер. Хищно усмехнулся охотник, пнув ногой футуристичный ящик с маркировкой Исихали. Контрабанда с черного континента, но тебе должно понравиться сие творение сумрачного гения одних технонегров. Кравинов как-то загадочно улыбнулся, да так что носорог вмиг потерял весь фанатичный трепет и тут же устремился до массивного ящика. «Про вас я тоже не забыл, парни», — хмыкнул брюнет. «Поскольку нашими врагами могут выступить не только упыри, но и их вольные слуги, то нам придется взять дополнительное оружие. Пусть оно и наносит чудовищный урон плоти, но нежить может и не убить». Так что рекомендую использовать для каждой цели свой инструмент. Вытащив из ящика серебристо-металлическую винтовку, он замолчал, полностью погрузившись в созерцание непривычного для нас оружия. Эргономично изящная форма, так и вопила про идеальность, а слегка вытянутый ствол давал понять, что и кинетической мощи там тоже будь здоров. Солидная оптика с множеством камер и датчиков также внушала уверенность, что эта игрушка стоит своих денег. Но все наше созерцание прервал Рина, нашедший на самом дне ящика пулемет, если эту махину так можно назвать. Пять стволов тут же говорило о чудовищной скорострельности, но сама махина совершенно не походила на знакомый многим пулемет Гатлинга, ведь это было что-то кардинально другое, пусть и местами похожее. Гравимет все же нарушил заветную тишину Краевин. Ускоряет посредством каких-то неведомых технологий или же артефактов снаряд гравитацией до чудовищной скорости. Не перегревается. Следует лишь иметь боеприпасы и вовремя снаряжать этого здоровяка, и проблем не будет. Пробивает все, категорично заметил он. Но, увы, совсем не берет вампиров из-за их мнимого бессмертия или тех же вервульфов с их повышенной регенерацией, поэтому для их уничтожения нужны специальные снаряды, производство которых слишком нецелесообразно, поэтому работайте по старинке из огнестрела. Грубо улыбнулся брюнет. Теперь поговорим о вакуумных винтовках. Созданный для этих малышек патрон позволяет убить любое живое существо, буквально аннигилируя из него куски плоти. Вакуум, детка. В нашем мире также есть и вакуумные гранаты, но нам их не продали, говорят, в той стране сейчас гражданская война, так что им не до торговли. Против вампиров и другой нечисти не работает по озвученным ранее причинам. Закончил очередную вводную охотник. Тяжелая зараза, одобрительно прогудел здоровяк. Я знал, что ты оценишь. Кстати, для тебя есть кое-что еще. Медленно пройдясь до самого большого ящика и прихватив по пути Фомку, он через пару секунд вскрыл очередной гостиниц от Крида. Тяжелый экзоскелет для проходчика штурмовика Made in Siberia последнего класса защиты Джаггернаут. Брони нет, так как образец экспериментальный, но неплохие силовые установки помогут тебе и усилит и так до нельзя богатую силушку. Так что можешь начинать чувствовать себя богатырем. Неожиданно тепло улыбнулся охотник. И да не забудьте про свои разгрузки, а то поедем налегке, и пополнить быка будет попросту негде. Или вы любезно одолжите немного потрошек у упырей. Улыбка Краевина вновь превратилась в хищный оскал. Я могу и попросить. Послышался старческий голос хамелеона. «Думаю, хозяева не откажут в такой малости». Добродушно улыбнулся старичок, уже полностью переодевшись в идеально подогнанный костюм и нацепив приторно-благодушную улыбочку прислуги до самого конца, верной своему лорду. «А ведь и правда похож чертяга». Одобрительно прогудел бугай, смотря одним глазом на фото дворецкого, а другим на хамелеона. «Уж такова моя работа, милорд», расплылся в угодливой улыбке наш мерк. «А ведь он и правда специалист высокого уровня, раз успел, так быстро перевоплотиться и уже начал вживаться в роль. Отметив в руках наемника толстую папку с личным делом, я хмыкнул. Основательный подход к делу, и это обнадеживает. Приметив, что хамелеон вытащил из ящика какой-то парфюм и начал его филигранно распылять по всей одежде, я сделал пометку в голове, что не стоит доверять даже запаху. А теперь ознакомимся с нашими клиентами и будем выдвигаться. Мы должны попасть в дом, пока не село солнце. Тихо входим, меняем дворецкого, отключаем камеры и забираем жесткие диски с базами данных, а затем также незаметно покидаем этот гадюшник и двигаемся к следующей цели, но там уже зачистка и банальная ликвидация. Вопросы: шеф, а что за базы данных то? Все же поинтересовался носорог, уже облачаясь в тяжелый экзоскелет. Как я понял, на жестких дисках есть базы данных с информацией о проекте «Дневной бродяга», адреса всех суррогатных матерей гибридов, подпольные больницы, лаборатории и прочие важные для нашей организации данные, но я мало что об этом знаю, так что могу лишь гадать, скупо пояснил Кравинов. А теперь вернемся к нашим кровопийцам, чтобы вы знали, кого следует убивать первым и без промедления. Вальтер Блатигис Вассер, он же Кровавая река, указывая стволом винтовки на фотку манерного пижона с голливудской улыбкой, хмуро произнес Крейвин. Крайне опасный хер или гер, это не столь важно. Живет уже не первый век, так что крайне опасен и смертоносен. Одна пуля может и не убить, так что по возможности засадите в засранца щедрую очередь из ПП. Близко не подпускать, не то порвет. Буквально. Тут же пояснил брюнет, его верный подручный Конрад Райхер. По слухам, древний тевтонский рыцарь, что в каждой из битв купался в реках крови. Он медленно перевел ствол винтовки на новое фото. Если верить информаторам, то его так никто и не победил. По возможности лучше ему и вовсе не попадаться. И как убить этого рыцаря? Задал резонный вопрос Рина. На этот случай у вас есть гранаты. Тут же, кинув один из ребристых лимонов в миг замолчавшему здоровяку, охотник продолжил. Виктория Цуэссен, некогда русская княгиня, после обращения пожрала от голода собственного мужа, обратившего ее, буквально за одну безлунную ночь, перебила почти всех эссенских вампиров, так она и получила во владение целый город. Крайне опасно и при этом чертовски обольстительно. Брюнет указал оружием на и правда безумно красивую мисс. Приставка Цу в ее фамилии говорит о том, что город Эссен все еще в ее владении, а ведь прошло уже столько веков, задумчиво произнес Сергей. На наше несчастье это древнее будет в Центральном банке крови. Глава ЦБК еще более занятная личность. Кравинов хмыкнул. Некто Август Марк Гриф, померанский упырь, что застал еще славные времена язычества, самый цивилизованный из наших сегодняшних клиентов. Охотник тут же указал на фотографию обычного с виду мужика, что ничем не выделялся, видимо, это обманчивое чувство многих сгубило. Крайне живучий, сложно убиваем. Самый опасный из всех заявленных, так что ночка у нас будет что надо. А теперь пару слов о его охране. Микайника, иллирийцы. Какая-то древняя смесь упырей и волков, черт его знает, как они появились, так что с ними лучше не пересекайтесь, а то известно о них мало, и то, что берет вампиров этих касатиков, может и не взять. Подытожил брюнет. Раз все такие понятливые и вопросов нет, то снаряжаемся в темпе вальса и поконим. Хищно осклабился Крейвин. Глава 50. Бесшумно скользя на двух багги по мрачным линиям правительственного метро, я наслаждался неожиданной тишиной столь любопытного электрокара. Лишь звук шин давал понять, что мы все еще едем. Мощные лампы неплохо освещали нам путь, пусть заблудиться по одной ветке метро, и было крайне сложно, но освещение давало привычный комфорт. Ведь все мы привыкли действовать днем, а ночью как-то уже не до этого. С другой стороны, с приходом искусственного солнца и электроэнергии ночная жизнь изменилась, как и сами люди. Теперь все иначе, и человек волен сам решать, когда ему спать или же бодрствовать. Он наконец-то получил такую желанную свободу, но обманчивая вседозволенность ведет к упадку, ведь нас делают теми, кто мы есть, лишь ограничения, а лишившись их, мы становимся не лучше примитивных животных, чьи потребности превыше всего. Ограничения и малое количество ресурсов требуют иного подхода, но вот когда все это есть, уже и начинается работа головой, а уж если и время ограничено, то в ход вступают эксперименты и творческий подход. Ограничения и рамки дают по-новому взглянуть на, казалось бы, привычную задачу и подобрать для ее выполнения неожиданное решение, что может оказаться прорывным. Впрочем, на все воля случая. Ведь пути великого рандома неисповедимы. Мысленно хмыкнув и уже окончательно прогоняя лишние мысли, я обратил внимание на каких-то существ, что провожали нас задумчивым взглядом. Впереди показалось какое-то мельтешение, и вскоре на свет наших машин вышла огромная туша двухметровой крысы, стоящей на задних лапах. Крысиды. Тут же опознал в гиганте какую-то тварь крейвин, с которым мы ехали на одной багги. Обычные крысы, что отожрались на дохлых ящерах и мутировали в это, пояснил охотник. Благо мозгов у них пока нет. Раз они уже здесь, значит, скоро мы доберемся и до нужной нам станции. Рина минус не этого здоровяка. Брюнет тут же отдал приказ, и спустя пару секунд голову крысюка разнесло вакуумной пулей. Но это было только начало, и как только колосс все-таки пал, его место заняли другие тварюшки, пусть и поменьше. Тихо ругнувшись, Кравинов быстро поменял водительское сиденье на место стрелка, ловко устроившись за пулеметом. Скупыми, но меткими очередями он прицельно выбивал всех мутантов, что пытались перелезть через огромную тушу уже мертвого собрата. Как только пулемет уже начал нагреваться, живой ручеек твари все же иссяк, да сколько же их здесь было. А еще боялся аллигаторов в канализации, а тут все куда проще чертовы крысы. Если они так активно мутируют, что следует ждать дальше? Крысицкого государства, признание их угнетенным народом, такие же права, как у всех американцев. А ведь если подумать, то они жуть как быстро плодятся. И если хотя бы с каждым поколением у них будет понемногу расти интеллект, то вскоре может появиться и своя примитивная цивилизация. Черт, не нравится мне это, ой как не нравится. И все из-за того, что они немного поели мутировавших в ящеров людей, хотя вспоминая лишь тех, кого убил, уже выходит совсем не немного. Геноцид этих отбросов и вызвал эволюционный скачок среди крыс, да ну бред какой-то. Хотя видя огромную антропоморфную крысу, чью тушу сейчас убирал Рина с путей, я все же задумался, а что если это не хаотично разовая мутация, а нечто большее? Натолкнувшись уже у самой станции на трех давно уже голодающих упырей, что больше походили на оживших мумий, чем кровопийц, Крейвин переключил освещение наших багги на ультрафиолет, выжигая этот мусор за считанные секунды. Вскоре на путях не осталось и пепла, а я по-новому взглянул на наш транспорт. Значит, если сильно припрет, то вокруг двух наших багги можно устроить круговую оборону. Прагматично, но до них еще придется добраться, если все не дай мог все пойдет по звезде. А не проще ли тогда тупо пройтись светом по всему особняку и уже перешагнув через пепел забрать нужное нам? Видимо, нет. И почему все так сложно? Припарковав машины прямо у платформы, чертовски схожей по стилю с тем, что я недавно видел, лишь задумчиво хмыкаю. Похоже, что это и правда правительственная сеть метро, что окутывает различные объекты нашего города. Но кто ее строил? Вампиры? Теневое правительство? Столько вопросов. Разгрузив часть оборудования прямо на подземной станции, мы довольно быстро установили у входа наверх три мощных лампы, что в идеале не дадут кому-то проникнуть сюда вслед за нами. Следом была установка портативных источников энергии, и хамелеон наконец-то выдвинулся в дом на подмену. Наблюдая за действиями наемника через миниатюрную камеру, что была установлена в его униформу, мы терпеливо ждали, пока он интегрируется. Закончив со всеми делами и обезопасив наш временный лагерь, все устроились у планшета в руках Кравинова, молча следя за каждым шагом хамелеона. Уверенно двигаясь по главному коридору вампирской резиденции, словно у себя дома, хамелеон буквально излучал уверенность и абсолютную власть, как и подобает любому дворецкому. Спешащие слуги лишь спешно кланялись неторопливо идущему старичку с добродушной улыбкой, что совсем не предвещало хоть чего-то хорошего нижестоящим слугам. Открывая новую дверь, наемник оказался в помещении с охраной, где его встретили трое неспящих вампиров. Кивнув на дворецкого, они быстро вернулись к камерам, за что тут же и поплатились. Три последовательных выстрела, и хамелеон покидает комнату, задумчиво стряхнув пепел со своего одеяния. Столкнувшись в одном из коридоров с настоящим дворецким, наш мерк по-змеиному улыбнулся. Медленно подходя к неверящему своим глазам старику, он незаметно вытащил из-за рукава металлическую спицу. Один молниеносный удар, и спица входит в мозг через ушную раковину. Быстро закинув тело дворецкого себе на плечо, он тут же скрылся в одной из комнат. Компактно упаковав труп в один из шкафов, хамелеон приметил горничную, что с неприкрытым удивлением наблюдала за всеми действиями наемника. Медленно поправляя рукав и извиняюще улыбаясь, он ловко метнул небольшой нож, угодивший ей прямо в гортань. Устало вздохнув, мерк начал прятать в тот же шкаф еще один труп. Быстро вернувшись в холл,